Идем дальше. Что мы имеем после того, как мы начали разбираться в садоводстве? Начинаем потихоньку понимать, что нам нужно после того, как мы определяем, что перед нами. У темпераментов есть свои задачи. То есть те дети, у которых есть хорошая усидчивость, они склонны для одного подходят хорошо. И жизнь, скорее всего, им определенный ряд профессий, определенный ряд занятий будет больше подходить, чем холерикам, предположим, или меланхолики. Они не созданы для рутинной трудной работы. Они очень быстро утомляются. И если их в такие условия поставить, то часто болеют. И многие говорят, что это психосоматика. Люди просто нелюбимую работу не любят делать, поэтому они заболевают. Это и так, и не так. И они будут заболевать просто там, где они перетруждаются. Там, где у них заканчиваются силы, любое устройство, если его использовать не по назначению, будет ломаться. Если вы начнете подпирать феном дверь или ставить на него какие-то предметы, да, то рано или поздно он перестанет исполнять свои функции. Или миксером, как я говорю, гвозди забивать. Это не то, ради чего этот миксер создан. Он и не будет хорошим среди молотков, не будет уважаемым. И среди миксеров он будет уже поломан. Поэтому не стоит портить детям своими ожиданиями и неверным их применением путь в жизни. Прокладывать им дорогу, к которой у них нет склонности. Поэтому снимаем свои ожидания с детей, как вот эту маечку, да, которую мы хоронили, чтобы на них одеть. Дай Бог, чтобы она им подошла и была им в радость. Но если нет, то вот эта вот боль от нашего разочарования не должна перекрывать им белый свет. Растение должно вырасти в то, каким оно было задумано. Вы знаете, есть прекрасные растения, вьюнки, хмель, например, красиво очень плетется по стенам. Но при этом эти растения, если их посадить в поле и не поставить им подпорку, то они не выживут, они сгниют просто. Им нужно стремиться вверх, но по опоре. Вот есть детки, которым нужна эта опора в жизни. Меланхоликам нужно все время их, им поддержка. У них не хватает все время вот этих 10%. Им нужно все время дополнять их смелостью, говорить им правильные хорошие вещи. Это и всем детям нужно, но меланхоликам это нужно жизненно необходимо. То есть если сангвиник и сам себе, если что скажет, его еще попробуй как-то. Сангвиники это те, которые прорастут в целом везде. У них есть настолько хорошая энергия, жизнерадостная, жизнеспособная, что ты даже еще попробуй. Это вот как амброзия, да? В хорошем смысле слова, жизнестойкое растение. Ты его накрываешь, оно вырастает. Даже сквозь того, что ты там плохо о нем ухаживаешь, заботишься. Меланхолики нет, с ними нужно аккуратнее, их нужно поддерживать, их нужно подбадривать, им нужно давать идеи какие-то, или наоборот их идеи подвязывать. Вот он принес тебе ее, ты если скажешь сангвинику на его идею, принесенную вам, слушай, что за хрень ты принес, это фигня, он скажет, плечами пожмет, скажет, ну хрень так хрень, но я пойду попробую. Ты говоришь, слушай, ну не пробуй эту хрень, она реальная хрень. Он говорит, ну тебе-то что, я пойду и попробую. Ты говоришь, я запрещаю тебе пробовать эту хрень. Он такой говорит, окей, ну я пойду все равно попробую. Ну накажи меня, ну что, сделай что-нибудь. Есть у некоторых темпераментов есть возможность определенным способом проживать свои тестовые ситуации. Например, быть настойчивым даже в своих ошибках. У них энергии для этого хватает, понимаете? И такие люди, они могут быть новаторами, они могут быть первопроходцами, лидерами хорошими, потому что они опираются на внутреннее ощущение опоры своей, на то, что у них энергии до хрена. Вот. У меланхоликов нет этого чувства. У них все время есть ощущение, что они могут просесть в любой момент. Поэтому из них прекрасные творцы получаются, идейные какие-то люди, которые могут что-то подкидывать. Музы неплохие из женщин получаются, из таких творческие, всякие чувствительные люди. В целом психологи неплохие могут быть среди них. Люди, которым нужно работать с эмоциями людей. В больницах, кстати, на некоторых должностях. То есть там, где вам нужна чуткость, мягкость, понимание. Вот там такие люди, они настолько боятся боли своей внутренней, что они и сами не готовы ее причинять. Такие люди очень нужны, но их надо уметь вырастить. Они очень мягкие для того, чтобы их надо в теплицу зимой, понимаете? То же самое, берем холерик. Они не всегда зловредные. Как некоторые родители говорят, он такой, он достал уже со своими там, или она, спорят там, что-то свое делают, косячат вечно, столько причиняют нам неудобств. Да, потому что там достаточное количество энергии, которое не всегда у ребенка способно быть под контролем. Они уже придумали, они уже побежали, они уже сделали, они не подумали ни за то, что ты там о них беспокоиться будешь, не о том, какие будут последствия. Ну, нет у них вот этой вот прям стратегической, как у шахматистов, продуманности. Им бы рядом бы сажать бы рядом с ними вот какого-нибудь флегматика. Вот им бы тогда, наверное, бы в этом тандеме могло быть полезнее, хотя и душновато на первых этапах. Потом, кстати, с возрастом, вот эти все яркие черты, они гармонизируются в людях. Флегматики научиваются в каких-то моментах ускоряться, контролировать вот эту свою размеренность и смотреть, где они могут быть быстрее и за какой счет. Холерики умеют дышать, начинают учиться, прежде чем что-то сделать, думать где-то сильнее, там пишут в дневники какие-то вещи, анализируют что-то, находят партнеров себе, которых готовы уважать и слушать, и прислушиваться к их мнению, когда те их поправляют в чем-то. То есть с возрастом вот эти яркие вспышки, да, темпераментов, могут сглаживаться, и ты не всегда даже поймешь, кто перед тобой. Иногда холерики до такой степени могут замаскироваться под флегматиков, замедлиться как будто бы, что ты увидишь их и узнаешь только, когда выведешь их из равновесия. Когда начнет происходить что-нибудь необычное, тогда ты поймешь, что перед тобой холерик. А так, в целом, они неплохо могут замаскироваться с возрастом. Но пока они дети, они настоящие, они живые. И родителю важно понять, что перед ним такое, чтобы знать, этому надо столбик подставлять, а с этим надо рядом с секатором ходить, а с тем рядом надо ходить с блокнотом и учить его задумываться о своих мыслях, не забывать свои начинания, Холерики очень часто бросают свои мысли, они хорошие, шикарные идеи начинают и не могут довести до конца. Вот родителям, понимая это, можно предложить, например, записывать идеи и ставить сроки, сколько этой идеей можно увлекаться. Например, месяц ровно, да, не меньше, чтобы учить их не бросать на начатое, на полуслове, и увидеть конец в конце своих проектов, увидеть результат. Вот какая рекомендация у меня сегодня вам. Обратите внимание, если у одного есть важность в жизни пробивать стены, вне зависимости, есть над ними крыша или нет, они будут расти, то ваша задача посмотреть, чтобы не росло слишком не туда. Ну, не плохие черты корректировать, не те связи, например, да, то есть пресекать. А там, где у кого-то есть запрос на слабость, неорганизованность, там надо, наоборот, дополнять. И вот здесь важно быть чутким и понять, где вам нужно додавать ребенку, а где вам нужно пресекать что-либо. Это мы и в курсе разбираем, и как это работает. И сейчас задумайтесь, посмотрите по своим деткам, что вы можете додать, а где надо бы и остановить уже, и сказать: слушай, хватит, в этой стороне лично у тебя уже хватит.